Мурманский промысел тресковый. На том промысле живет лов трески, пикши, зубатки, палтосины, а более всего промышляют треску. Далее часть текста утрачена. Проводины бывают промышленникам великие, с вином, с песнями. Проводинные обеды собирают званые. Когда на Мурман ходили пешим сквозь дикие лобские дебри, в те времена жены поморские заводили многоденные плачи, пели многорыдательные песни на последнее прощание. Аж на тех рыдательных плачей содрогалась сыра земля. И теперь живут плачи песенные на проводинах, как множество народное поведет отъезжающих на суда. Кто слыхал и видал, как провожают жены поморские мужей и сыновей на новую землю и в иные страны, задвенные, тот не забудет до гробовой доски. Единообразен рыдательный тот напев, хватает за душу, и думаешь, тоске конца не будет. Но по нескольких стихах зов бывает с кличем и рыданием, тут слезы ручьем и сердцу свободней. И не дешевы слезы те, и не даром льются. Многое множество судов каждый год горький и конечный изъян терпят. Море — измена лютая. Мачты обломит, снасти оберет, дно пробьет. В море идешь, либо добыть, либо домой не быть. К 1910 году за 5 лет выстроено на севере более 130 судов. И за то же время потерпел наш поморский флот более 400 случаев гибельных. В 1911 году прибавлено было новопостроенных 35 кораблей. И в том же году 37 судов в конец разбито и 47 судов получило аварии. В 1912 году новопостроено 33 судна, а конечно гибель взяла 40 судов. И но не напрасны тревоги, не бесцельно слезят свои ясные очи матери и жены архангельские.